он заступил на вахту. Над озерами, которых он не мог видеть, болтала ногами дева. Каин помахивал горящей головней, поливая светом и праведников, и нечестивцев. Белаква подобрал ботинки, он извлек их из канавы. С тех пор он называл их не иначе, как угрюмый Юнгфройляйн. Связал их жестокие шнурки, чтобы нести было удобнее, и босой, если не считать окровавленных носков, под медлительной луной, этой вечной жемчужиной Констанции Пикарды, Констанции, чье сердце, как нам рассказывают, навсегда осталось сокрытым под вуалью, Пикарды, пребывающей наедине со своей тайной и Богом, заковылял, подобно босоногой ошеломленной курице, вниз, по крутой булыжной Голгофе вниз, в долинную деревню, где он жил. Через несколько месяцев Белаква подарил угрюмую Юнгфройляйн слуге, к которому, как ему казалось, он относился с заботой. Слуга, опрятное маленькое вежливое существо, бывший военный, принял дар, сказав, что ботинки пришлись ему, как в сказке про Золушку. Позже, правда, он заложил их и пропил вырученные деньги. Все же в самом разгаре преждевременных весенних распродаж, все там же в приятной земле Гессен, он приобрел, хотя его и обескуражило присутствовавшее при этом событии находчивое возлюбленное, то, что выглядело, да, по сути, и было парой прочных штиблет на резинках. За них он заплатил 5 рейхсмарок. «Мне известно», — жаловался он пугливой молоденькой продавщице, — «что одна нога всегда больше другой. Вы ведь не станете оспаривать, что левая нога обычно больше?» Продавщица призвала на помощь вышестоящее лицо, приказчика. Тот, немедленно влюбившись, подобно всем своим разодетым, напомаженным похотливым коллегам-импотентам, в мощную смеральдину Риму, рассыпался в объяснениях. «Да, хорошо известно», — он прерывисто дышал, охорашивая визитку, «что левая нога превосходит по размерам правую». «Сэр», — Белаква поправил его, — «однако мне жмет правую ногу». — «Нет, не может быть», — сказал он, — «жмет левую, мы знаем это из опыта». — «Говорю же вам», — сказал Белаква, — «пара ботинок, которую я у вас, кстати, еще не купил, причиняет страдания моей правой ноге». Ах, приказчик был изысканно учтив и уверен в своей правоте. — «Так это должно быть потому, что вы, милостивый господин, левша». — «Это не так». — «Что?» — ошеломленно воскликнул приказчик, пробуравив смеральдину рентгеновским взглядом. — «Что? Он не левша?» «В моей семье, — признал Белаква, — были левши, но я, сэр, никогда не был левшой. Никогда. Это было неправдой». «Никогда?» — эхом отозвался приказчик с мерзопакостной иронией в голосе. «Никогда. Вполне ли вы в этом уверены, сэр?» Продавщица, гипертрофированная Дарит, сновала где-то неподалеку, опасаясь нежданного развлечения и готовая услужить, когда, так сказать, ее свистнут хозяева. «Уважаемая женщина», — сказал Белаква с преувеличенной гнусавостью, — «не были бы вы так любезны объяснить нам?» «Сэр», — начала Дарит, — «я думаю...» «Ага», — улыбнулся приказчик, — вид у него был очень насмешливый. «Да, милочка». «Я думаю», — отважно продолжила Дарит, — «что это происходит так...» «Ты слушаешь, Смерли?» — с тревогой спросил Белаква, — «потому что я не могу понять». «Учитывая», — внятно и отчетливо проговорила Дарит, — что, как вы слышали, левая нога размерами превосходит правую, этому учит нас опыт ремесла, стало традицией для обуви, изготавливаемой путем фабричного производства, делать левый башмак значительно более просторным, чем правый. «То есть», — воскликнул Белаква в приступе внезапного озарения, осознавший, наконец, все, «делать правый башмак значительно менее просторным, чем левый». «То есть», — с восхитительной каденцией развела свою мысль Дарит, — «редкий клиент, у которого одинаковые ноги, вы, сэр», — она сделала легкий реверанс в сторону редкого клиента, — «вынуждены платить за асимметрию предмета, изначально предназначенного для клиента среднего». «Смерри!» — в порыве сильного чувства вскричал Белаква. «Ты это слышала?» «Братьев и сестер», — горестно сказала Смеральдина, — «у меня нет, но...» Штиблеты все-таки были куплены, но, несмотря на прочность и хорошую форму, они так и не смогли принести удовлетворение владельцу. И спустя несколько месяцев бедный Белаква, чья отчужденность от доступных большинству людей благ распространялась даже на пару ног, В целом, если не в деталях,